и тогда ты, Гарри, сможешь объявить королю шах и мат. Но, — начал было Гарри, — ты хочешь остановить Снегга или нет? Голос Рона был твердым и уверенным. Но, Рон, — вмешалась Гермиона, — слушайте, если вы не поторопитесь, то камень окажется у Снегга.